Глава 8. Я все сказал. Эми. Я не могла найти себе места. Поспать удалось совсем немного, нервы находились на пределе. Мне нужно было следить за подобием двери, которая больше напоминала картонку, а также не пропустить суету в главном доме. Надеялась, что она обязательно поднимется. К слову, стражники не осмелились прийти, чему я порадовалась. Пусть моя смелость не знает границ, но все же не стоит забывать, что я всего лишь хрупкая девушка, а не два толстопузых бугая. Испытывая нешуточный голод, отыскала чистое платье в хлипеньком шкафу. С трудом надела его на себя, умылась и заплела волосы в простенькую косу. Понимала, мне не стоит идти к главному дому, как и на глаза родственников Дэми сейчас лучше не попадаться, но и оставаться здесь, пребывая в неведении, было выше моих сил. Дилемма какая-то. Вздохнула взволнованно. Всей душой верила, что мой план воплотится в жизнь, и гадина Саяна станет еще прекраснее, чем раньше. Время шло, а моя нервная система трещала по швам. Не выдержав, вышла на крыльцо, сев на верхнюю ступеньку. Прошла буквально минута, и я услышала, как сквозь кусты кто-то пробирается. Готовая дать отпор любому, я вскинула взгляд, наблюдая взволнованную служанку, что была мне незнакома. «Тебя зовет господин». Лицо женщины выражало столько негативных эмоций, направленных в мою сторону, что даже гадать не стоило. Мой злобный план сработал. «Идем». Строя из себя само послушание, двинулась за ней следом, чуть опустив глаза. Я же должна быть смиренна как-никак. Хотя после моих вчерашних проделок смирением здесь и не пахнет. Ну а что? У меня был стресс, между прочим. Я вчера попала в другое тело, в другой мир или время, пока так и не смогла разобраться. Дошли до главного дома быстро, ведь служанка не петляла между кустов, как я вчера, а вела по главной дороге. Поднимаясь по мраморному крыльцу, ощущала в груди нешуточное волнение, ведь непонятно, что меня ждало. Стоило войти в кричащую роскошью холл, и слуха коснулись и рыдания, а также чей-то приглушенный едва разборчивый голос. «Милая моя, не плачь. А, это мачеха. Что, свое сокровище жалеешь?» «Мама!» — неприятный вой прокатился по первому этажу. «Посмотри, на кого я похожа!» На красавицу злорадствовала, неспешно приближаясь к приоткрытым дверям. Определенно на нее. «Что теперь делать, мама?» «Мы попросим, чтобы принцесса тебя подождала». «Принцесса? Подождала ее? Серьезно? Я бы хотела посмотреть на физиономию принцессы, когда вы ей об этом скажете». «Никто и никого ждать не будет». Недовольный мужской голос прервал рыдания и всхлипы. «Ну, папенька, я не могу ехать в таком виде. Я...» «Ты, зная, что завтра будешь представлена к императорскому двору, решила наесться всякой новомодной гадости. И теперь похоже на непонятно что. У тебя совсем мозгов нет». Так они решили, что у нее на что-то аллергия. А-а-а, забавно. «Папенька!» И снова рыдания, вызывающие злорадство в моей душе, которые так и просились отразиться на лице в виде едкой улыбки. «Эстар!» — ахнула его супруга. «Как ты можешь такое говорить? Нашей девочке и так плохо!» «Раньше нужно было думать», — рыкнул мужчина. Мы дошли до дверей, но входить не спешили. Спрашивать об этом я не стала, себе дороже. Просто стояла и ждала непонятно чего. «Не понимаю, в чем проблема? Ты в хороших отношениях с Ее Величеством. Поговори с ней, объясни ситуацию. Попроси, чтобы место нашей Саяны никому не отдавали. Она поправится, и тогда...» «Ты в своем уме?» — взревел мужчина. «Или у тебя тоже проблемы с головой?» «А у тебя, папенька, как погляжу, не совсем все запущено». «Но...» «Никаких «но», Эрия». «Господин», — подала голос служанка, что привела меня. Повернувшись ко мне, она качнула головой, тем самым дав понять, чтобы я шла за ней. Сделав глубокий вдох, я переступила порог огромной, богато оформленной комнаты в викторианском стиле. «А она что здесь забыла?» — взвизгнула. «Саяна?» Не знаю, сколько сил потребовалось, чтобы не захохотать в голос от увиденного. Ее лицо напоминало один сплошной огромный волдырь. Губы раздулись, глаз практически не видно. Даже уши и тени остались незатронутыми. Руки с шеи, к слову, выглядели так же отвратительно. «Пошла вон отсюда!» — завизжала она. «Тишина!» Мужчина в годах с острым пронзительным взглядом, короткими седыми волосами и такой же аккуратной бородкой шлепнул по столешнице ладонью. «Это я ее позвал!» «Зачем?» — взволнованно прищурилась госпожа, которая была вполне симпатична, вот только на ее физиономии проглядывалась подлая и властная натура. «Затем, что вместо Саяны императорскому двору будет представлена Демия». «Что?» — взвизгнули одновременно мачеха и сестрица. «Папенька!» — зарыдала страшная госпожа. «Ты не можешь так со мной поступить, папенька!» «Эстар, ты же шутишь?» «Разве похоже, Лааль, что я шучу?» «Я говорил вам, не стоит праздновать победу заранее. Столько желающих занять место Саяны. А нет, вы не послушали. Устроили торжество. Не удивлюсь, если кто-то на празднике намеренно ей что-то подсыпал в еду. Да хоть те же ее бестолковые подруги, которые постоянно завидуют». «Папенька!» «Достаточно, ты сама виновата. Я не собираюсь из-за тебя позориться и отдавать место подле принцессы кому-то чужому. Хорошо, что у меня есть вторая дочь». «Правда? А Демии вспомнил? Как удобно». «Нет, ни за что. Эта тварь не займет мое место». «Я все сказал». Мужчина рывком поднялся из кресла, окинув свою разъяренную дочь негодующую супругу предостерегающим взглядом. «Эрия». «Господин», — склонила голову служанка. «Через час прибудет императорский экипаж». Со стороны Саяны донеслись сдавленные рыдания и всхлипы. «Подготовь Демию». «Она опозорит нас всех!» — вскрикнула мачеха. «Демия получила все необходимое образование», — гаркнул министр финансов. «И характер у нее куда покладистей. Вопрос закрыт. Она станет компаньонкой принцессы и отправится во дворец вместо Саяны. Я все сказал».